Реальность возникла так же неожиданно, как и исчезла. Сквозь заполняющий уши монотонный глухой шум Цири стал различать голоса. Через мерцающий и мокрый занавес слез пробились контуры живых и убитых. «Цири!» — шепнул стоявший рядом на коленях Геральт. «Очнись!» «Бой!» — простонала она, садясь. «Геральт, что?» Все кончилось. Помогли солдаты из Бенглиана. «Ты не был», — шепнула она, закрывая глаза, — «не был нейтральным». «Не был. А ты жива. И Трис тоже». «Что с ней?» Ударилась головой, упав с телеги, которую Ярпин пытался сохранить. Но она уже в норме, лечит раненых. Цири осмотрелась. В дыму догорающих фур мелькали силуэты вооруженных людей. Кругом валялись ящики и бочки. Часть разбилась, и их содержимое рассыпалось. Обычные булыжники. Девочка изумленно взглянула на них. «Помощь Демавендо и Зайдирна!» — скрижетнул зубами стоявший рядом Ярпин Зигрин. «Секретная и невероятно важная помощь, обоз спецназначения». Это была ловушка? Краснолюд обернулся, взглянул на нее, на Геральта, потом снова глянул на вывалившиеся из бочек камни, сплюнул. «Ага, ловушка. На белок?» «Нет». Убитых сложили в рядок. Они лежали бок о бок, эльфы, люди и краснолюды. Был среди них и Янник Брас, была темноволосая эльфка в высоких сапогах. И краснолюд с черной, блестевшей от запекшейся крови бородой, заплетенной в косичке. А рядом с ними — Паулье, — рыдал Реган Дальберг, держа на коленях голову брата. — Паулье, зачем? Все молчали, даже те, кто знал, зачем. Реган повернул к ним искаженное болью все в слезах лицо. — Что я скажу матери? — простонал он. — Что я ей скажу? Все молчали. Неподалеку, окруженный солдатами, в черно-золотых цветах Каэдвена лежал Венск. Он тяжело дышал, и при каждом выдохе на его губах вздувались кровавые пузыри. Рядом стояла на коленях Трис, над ними рыцарь в блестящих латах. — Ну как? — спросил рыцарь. — Госпожа чародейка, он выживет? — Я сделала все, что могла. Трис встала, сжала губы. — Но что? — Они пользовались вот этим. Она показала стрелу со странным наконечником и ударила ею по стоящей бочке. Кончик стрелы разделился, расщепился на четыре шипастые крючковатые иглы. Рыцарь выругался. «Фредегард», — с трудом проговорил Венск. «Послушай, Фредегард». «Тебе нельзя говорить», — резко сказала Трис. «И шевелиться. Заклинание едва держит». «Фредегард», — повторил комиссар. Кровавый пузырь у него на губах лопнул. На его месте тут же образовался новый. «Мы ошибались. Все мы ошибались. Это не Ярпин. Мы несправедливо подозревали. Я ручаюсь за него. Ярпин не предал. Не пре...» «Молчи!» — крикнул рыцарь. «Молчи, Вильфрид! Эй, быстро, давайте сюда носилки! Носилки!» «Уже не надо», — глухо проговорила чародейка, глядя на губы Венска, на которых больше не вздувались пузыри. Цири отвернулась, прижалась лицом к Геральту. Фредегард выпрямился. Ярпин Зигрин не смотрел на него. Он смотрел на убитых, на Регана Дальберга, по-прежнему стоявшего на коленях возле брата. «Это было необходимо, господин Зигрин», — сказал рыцарь. «Война. Был приказ. Нам надо было убедиться. Ярпен молчал. «Простить», — шепнул рыцарь и опустил глаза. Краснолюд медленно повернул голову, взглянул на него, на Геральта, на Цири, на всех людей. «Что вы с нами сделали?» — проговорил он с горечью в голосе. «Что вы сделали с нами? Что вы сделали из нас?» Никто не ответил. Глаза длинноногой эльфки были стеклянными и матовыми. На ее искривленных губах застыл крик. Геральт обнял Цири, медленно отколол от ее курточки белую, покрытую темными пятнышками крови, розу, молча бросил цветок на тело белки. «Прощай», — шепнула Цири. «Прощай, роза из Шайр-Раведда. Прощай и прости нас», — докончил Геральт.